Это смотря чего вы от них хотите. А между прочим, самого главного я еще не сказал. Я не сказал того, что ЦОП и ЦОБЭ — это, во-первых, команды. Причем довольно простые. Если говоришь ЦОБ, валы поворачивают налево. ЦОБЭ — направо. ЦОП, ЦОБЭ — идут прямо. Во-вторых, ЦОП и ЦОБЭ — это не только команды, а еще имена. У всех валов есть только два имени — ЦОП и ЦОБЭ. Если опять же сравнить с лошадьми, то тех называют обычно как-нибудь ласково и по-разному — буран, тюльпан, русалка, сагайдак, пулька, крылатка, весенняя. Вот имена из нашей колхозной конюшни. Еще Мерин по имени Ворошилов. Так вот, у валов никаких таких буранов, русалок и Ворошиловых не бывает. У них только или ЦОП, или ЦОБЭ. Третьего не дано. И к этому пора добавить, что ЦОП и ЦОБЭ не только имена, а и как бы исполняемые ими функции и положение, которое они всегда занимают. А именно, ЦОП в упряжке всегда стоит справа, а ЦОБЭ, наоборот, слева. В таком порядке все свое дело всегда понимают. Погонщик знает, что если надо повернуть налево, то следует стукнуть не сильно стоящего справа ЦОБа и сказать ему «ЦОБ». Тогда ЦОП напряжется и толкнет плечом стоящего от него слева ЦОБЭ. Тот подчинится, и валы повернут налево. А если направо, то ЦОБЭ толкнет ЦОБа, и все получится наоборот. Точный, ясный, раз и навсегда заведенный порядок. Если его соблюдать, валы ведут себя безропотно и безупречно. А вот если нарушить порядок, то этого могут не потерпеть. Именно такого нарушения я и оказался свидетелем и жертвой, когда однажды мы, ученики, собрались после школы домой. Кому-то из наших умных возниц пришло в голову ради шутки поменять перед дорогой ЦОБЭ и ЦОБА местами. Сказано, сделано. Запрягли, поехали. Уже когда мы садились в двуколку, было видно, что валы проявляют какое-то недовольство, нервозность. Смотрят друг на друга, перебирают ногами, мотают рогами, дрожат. Ну, сначала как-то двинулись, и вроде бы ничего. Доехали до угла школы, а там как раз поворот направо. Тарас стукнул хворостиной левого быка и говорит ему «ЦОБЭ!». А тот не понимает, потому что он не ЦОБЭ, а ЦОП. Но его стукнули. И он пытается толкнуть того, кто стоит от него слева, а слева от него как раз никого нет. А ЦОБЭ, слыша свое имя, пытается толкнуть того, кто стоит справа, но справа опять-таки никого. Потянули они друг друга туда-сюда. Никакого поворота не получилось. Дмитро у Тараса хворостину выхватил. «Неправильно, — говорит, — управляешь. Раз уж запрягли наоборот, значит, наоборот надо и говорить. Хочешь повернуть направо, — говорит ЦОП. Хочешь налево, — кричит ЦОБЭ. Стукнул он опять ЦОБа по спине и говорит ему «ЦОП». Считая, что тот теперь вправо будет толкаться, ЦОП направо не идет и опять толкает влево того, кого слева нет. А ЦОБЭ, хотя и упирается, но настоящего сопротивления оказать не может, он привык, чтобы его толкали, а не тянули. В результате двуколка наша поворачивает не направо, а как раз налево, как и полагается при команде ЦОП, но при этом делает оборот градусов на 360 с лишним. Вот дурень, рассердился Тарас, совсем скотину запутал. Дивись, як треба. Стукнул он палкой ЦОБЭ и сказал «ЦОБЭ». ЦОБЭ сначала подчинился, пошел вправо. А там никого нет. Тогда нажал на ЦОБА. Опять стали крутить налево. А направо хоть так не идут. Дмитро соскочил на землю и уперся в шею ЦОБА двумя руками. «ЦОБЭ», — говорит ему, — «твою мать! ЦОБЭ! А ЦОП свое дело знает и имя. И знает, что не для того он поставлен, чтобы толкаться вправо, а для того, чтобы толкаться влево. А Дмитро все в шею его упирается». И тут ЦОП не выдержал, мотнул башкой и зацепил рогом на Дмитро телогрейку. Дмитро хотел его кулаком по морде, а ЦОП развернулся и... чуть ЦОБЭ с ног не свалив, пошел на Дмитро, на таран. Дмитро прыгнул в сторону, как кенгуру. ЦОП хотел и дальше за ним гнаться. Но тут его осилил Цобе, и вся упряжка пошла направо. Валы двуколкой нашей чей-то плетень зацепили и частично его свалили, причем свалили с треском. И треска этого сами же испугались. А потом от всего происшедшего непорядка вовсе озверели и понеслись. Мне повезло. Я был среди тех, кто за борт вылетел сразу. Но другие еще держались. А валы бежали по хутору не хуже самых резвых лошадей. Бежали, шарахаясь то вправо, то влево. При этом снесли угол школьной заваленки, растоптали попавшего под ноги индюка, потом повернули и устремились прямо к колхозной конторе. Бухгалтер по фамилии Рыба, как раз вышедший на крыльцо, кинулся обратно и захлопнул за собой дверь. Но испугался он зря. У самого крыльца валы крутанули вправо, перевернули брошенную посреди дороги сенокосилку, даже протащили ее немного с собой, потом она оторвалась. Выскочили в степь и понеслись по ней зигзагами, разбрасывая в разные стороны своих пассажиров. Когда двуколка перевернулась, в ней уже никого, к счастью, не было. Валы, в таком перевернутом виде, подняв тучу пыли, дотащили двуколку до соломенной скирды, в которую сходу уперлись, и, не понимая, как развернуться, стали бодать солому рогами. Тарас и Дмитро, до смерти перепуганные, с трудом собрали раненых и ушибленных детей, а потом осторожно приблизились к валам. Те все еще проявляли признаки агрессивности. Но наши переростки были переростки деревенские. Они в арифметике и грамматике разбирались не очень, но с животными управляться умели. Они валов кое-как перепрягли. И удивительное дело, те опять стали тем, кем и были до этого. Безропотной, покорной скотиной, которая, если не нарушать порядок, ведет себя тихо, мирно и смирно. Не без опаски мы заняли свои места в двуколке. Тарас стукнул палкой Цобе и сказал ему Цоб, а затем стукнул палкой Цобе и сказал Цобе. Валы поняли, что теперь все правильно, порядок восстановлен, каждый на своем месте, каждый при своем имени и... Пошли вперед, напрягая свои натертые шеи, мерно перебирая ногами, передними, просто грязными, и задними, обляпанными во много слоев навозом. Я умру. О том, что я умру, я узнал там же, на хуторе. Мне об этом сказала моя бабушка Евгения Петровна. Бабушка вообще имела привычку говорить неприятное и пророчить наихудшие варианты. Я однажды нашел где-то ведро с зеленой масляной краской, опустил в него обе руки и получил две красивые зеленые перчатки. Увидев это, бабушка сказала, что масляная краска вообще не отмывается, и мои руки придется отрезать. Я ужасно перепугался и даже заплакал. Но потом подумал и сказал, что если руки нельзя отмыть, то зачем же их все-таки отрезать? Лучше я буду всю жизнь ходить с зелеными руками. Бабушка возразила, что это никак невозможно. Масляная краска перекрывает все поры. Руки без доступа воздуха загниют. И без ампутации не обойтись. Когда я застудил уши, бабушка пророчила мне полную глухоту. И она же одной из своих сентенций начала словами: «Когда ты умрешь?» Я ее перебил и спросил: «А почему это я умру?» Она сказала: «Потому что все умирают, и ты тоже умрешь». Я сказал: «Нет, я не умру никогда». Она сказала: «Что за глупости? Почему это все умирают, а ты один не умрешь?» Я сказал: «Потому что я не хочу». «Но никто не хочет», — сказала бабушка. «Никто не хочет, а все умирают». Я никак не мог ей поверить. То есть я уже знал, что время от времени... Где-то каких-то покойников везут в деревянных ящиках куда-то за город или за деревню, и там закапывают в землю. Такое случилось, например, с моим дедушкой. Но я никогда не думал, что это обязательно должно случиться со всеми, и уж вовсе не думал, что может случиться со мной. Теперь бабушка сказала, что может и даже непременно случиться. Конечно, моя бабушка была фантазеркой и часто рассказывала такое, во что поверить было попросту невозможно. Она даже утверждала, что в свое время была маленькой девочкой.